Откроем наши Библии, Откровение Иоанна, глава 3. «И ангелу своей церкви напиши, так говорит имеющий семь духов живых, и семь звезд, знаю твои дела, ты ж имя будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и ждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Помни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в сердце есть несколько человек, которые не осквернили одежды их, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами моими, пред ангелами его. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Это пятая вершина или же пятое положение, откуда Дух Святой направляет опять на одну и ту же церковь, на одно и то же положение посмотреть только с другой стороны, что может происходить в народе Божием, что происходит там, что происходило. И так как здесь Бог сразу присваивает себе такое интересное, удивительное имя. Он говорит, имеющий семь духов Божиих и семь звезд. То есть вот уже этим именем Бог что-то говорит. Почему Он этой церкви или же к церкви, положению ее говорит, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд? Он может это сказать только в одном случае, когда люди присвоили право себе быть главою церкви, а не ему. Когда они стали обладать правом человеческим и объявили это, ну, такое вот патентованное право, что больше никто не обладает над церковью, что Бог именно их поставил, и только вот они и больше никто. Я имею в виду, бывает узкая сектантское направление или узкое национальное, неважно. Было в свое время узкое такое национальное превосходство евреев над другими народами, которое, впрочем, ничем не оправдывалось. Они думали, что вот именно Бог только их возлюбил, и только ради их вот Он дал Моисею такой закон, только вот ради их Он избрал их отцов, и вот дал такой великий закон, и только они служат живому Богу. Но тот, кто внимательно исследовал Священное Писание, знает, что истинная вера и живая вера сохранялась за пределами Израиля. Она часто поражала самого Иисуса, удивляла его. Он неоднократно говорил, когда встречался с языческой верой, и в Израиле я не нашел такой веры. Когда младенец Иисус родился в этот мир, то волхвы с востока пришли поклониться Ему. Мы видели звезду Его на востоке. В свое время царица Савская пришла поклониться, пришла послушать мудрости, но, впрочем, слуги царя, они не очень ценили, что вот такой мудрый царь у них, и что они являются слугами такого мудрого царя, царя, который служит живому Богу. Она сказала, мне и в половину не было сказано о мудрости твоей, блажены слуги твои, блажен окружающий тебя, блажен народ этот, что Бог так близко к нему. Бог говорит, я буду судить этот народ. И когда я буду судить его, я призову царицу Савскую и поставлю ее судьею этого народа. Я призову Содом и Гоморру и буду судить Капернаум. Я буду судить Хоразин, я буду судить эти города, до неба вознесшиеся, которые до ада не свергнутся. То есть узкое национальное превосходство евреев послужило их падением. Пред падением возносится сердце человека. Когда какая-нибудь нация начинает думать о себе, что она нечто особенное у Бога. У Бога все нации особенные нации. Как у нас все дети особенные дети. Мы не можем сказать ни о каком из своих детей, что они не особенные. Они отделяются друг от друга, и в этом их особенность. Но не все наши дети. Все нации являются нациями всемогущего Бога. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Он послал Сына Своего, чтобы Он умер за все нации мира. Соломон молился и говорил, Господи, Когда придет в этот храм, кто бы ни пришел, и из иноплеменных народов, то ты вспомни. То есть Соломон понимал, что Бог является Богом всех народов. Бог через их же пророков говорил, что придет время, когда я скажу: египтяне – мой народ. Что даже те люди, которые находились и порабощали Израиль, я им скажу: вы мой народ. Почему? Они признают Бога. Так случилось церковью. В церкви появились такие течения, будем говорить, сектантские течения. Секта – это нечто обособленное, которое обосабливает себя и отделяет себя от единства веры, отделяет себя от всеобщей веры в Иисуса Христа, говоря, что только мы спасемся, нас Бог избрал, потому что мы служим Ему вот так и вот так. Основано ли оно по Писанию, либо они взяли просто какое-то одно место, либо пусть оно... Это они ввели, что ну, это этикет, это чистота, вот, нужно это делать. Но бывали случаи, когда этого невозможно делать. Когда вы идете, когда вы хотите сильно есть, рядом нет никакой воды, вы срываете яблоко, вытерли его и едите. И вы не думаете в это время, что у вас руки грязные, потому что голод дает себя знать. И вообще, когда люди испытывали голод, они находились, бывало, в таких ужасных антисанитарийных условиях, и ничего с ними не случалось. Но вот когда люди чем больше начинают придерживаться антисанитарии, тем более их поражают вот эти микробы отрицающей стороны, которые всевозможные болезни у них воспроизводят. Потому что суть лежала далеко не в этом. Я не удаляюсь от этого места. Здесь Господь хочет показать только одну мысль, что Он держит церковь свою. Он держит эти 7 звезд, и никто не может присваивать себе это право, как человек, или как отдельная деноминация, или как отдельная община. А сегодня докатилось до того, уже не говоря о деноминации, каждая отдельная община вдруг провозглашает свою исключительность. В каком смысле исключительность? Не то, что они исключительные у Бога, а что вот только они правы, и больше никто не прав. И что они правы, и откуда они вышли, вот там, и именно вот то местечко, откуда они вышли. Не все те правы, откуда они вышли, а вот именно та деревня или тот город. Или же то вот братство, и то не все братство, а там вот часть какая-то его. Они даже здесь разделили. Но как мы видим, что Бог говорит: я держу 7 звезд. И уже отсюда мы можем заключить, Он говорит: я знаю твои дела. Если ко всем церквям до этого, то есть со всех этих 4 положений, Бог всегда говорил: знаю твой труд, знаю твое терпение, ты много переносил, ты делал то и то, твои дела первые и последние, последние больше первых, но немного имею против тебя, то здесь Он сразу говорит не о каких делах, а сразу говорит: ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Страшное слово. Он сказал: знаю твои дела, и не отметил ни одного положительного фактора в этих делах. Ответил, что ты носишь имя, что ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. То есть разложение смерти, действие смерти шло наступающим положением вот с этой стороны, когда Бог посмотрел, и оно есть во всех церквях, есть во всех семьях. Кое-кто замечает, скрывает вот действующую, побеждающую силу сатанинскую, которая уничтожает веру, которая забирает все ценности святые. Человек еще продолжает держаться на каких-то, будем говорить, на каких-то традициях, говоря, что мы, вот если бы сделали вот так, или бы вот так, но это не влияет на твою семью, это не влияет на твое положение. Пусть все разложатся, но если ты прав пред Богом, это не повлияет на твою семью. Никогда. Иисус Навин так сказал: как хотите, а я и дом мой будем служить Господу. Вы знаете, когда человек стоит правильно пред Богом, пусть все общество упадет, но за счет того, что вы стоите правильно, вы сохраните свой дом. Вы сможете смело сказать о вашем доме: а я и дом мой будем служить Господу. Следовательно, а тут получается, что дом у этого человека уходит куда-то вообще. Не поймешь, что в доме творится, но зато он какой-то вожак в церкви. Он претендует на какие-то права в церкви, возмущается, обосабливает и отделяет от единства веры народ святый. С Слово Божие говорит за объединение и единство. Я не говорю за объединение сложными церквами, которые называют себя церковью, но не исходят от Иисуса Христа, либо прикрываются Христом, но там нет даже и учения Евангелия. Евангелие там не читается. Там читаются какие-то другие книги, какие-то другие пророчества, и хочется сказать, что начиналось все с немногого. Не начиналось все сразу, что вот появились другие книги, начиналось с немногого. Какое-то пророчество, какое-то видение, откровение какой-то сестры или какого брата не было проверено, оно не относилось к Писанию, не основывалось на нем, но оно принималось, оно зачитывалось. И потом верили ему, и так создавалась целая деноминация. И, наконец, есть целые книги, которые, наконец, называются просто Библия для мормонов. То есть, как будто бы там есть Иисус, и это имя есть, но там совершенно нет вот этой Библии и этого Евангелия. Там есть совершенно другая книга, совершенно новая Библия для мормонов. У них уже своя Библия есть. И у нас появилась своя Библия. И у нас появилась своя Библия. Мы не основываемся полностью на Слове Божьем. Оно перестало для нас иметь соответствующий авторитет, пред которым мы бы трепетали. Мы ищем, повторяю, я не против пророчества, но мы ищем не Слово Божьего, а ищем, что было сказано. Недавно звонит мне из Канады, что у вас там Господь говорит? Я говорю, Бог ничего не может говорить большего, то, что уже сказано. Он может сказать, но это будет подтверждено Писанием. Ну, то есть люди настолько вот болезненно сейчас реагируют на сверхъестественное движение, что совершенно Слово Божие чувствует, отходит, отходит, и сердце болит, что Слово Божие перестает быть авторитетом. И как только Слово Божие перестает быть авторитетом, то сразу люди начинают говорить, что вот мы, и вот Бог будет с нас спрашивать, и вот мы, и так далее. Но практически Господь говорит, я держу семь звезд. Я их имею, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Что значит быть живым, носить имя живым, и вообще, что такое жизнь? Есть очень много определений жизни для церкви. Как можно назвать живая церковь или мертвая церковь? Есть такое определение, если люди каются и приходят, то это живая церковь. Если люди не каются и не приходят, это мертвая церковь. Вы знаете, это определение хромает. Оно, это так, но по нему нельзя судить. Вы знаете, множество деноминаций сейчас очень быстро возрастает вне Христа. Сатанинские организации, всевозможные вот мусульманские организации. А посмотрите, движение, которое сейчас идет среди православия, среди католицизма, среди всех деноминаций. Ну, и тем не менее, мы хорошо знаем, что есть деноминации совершенно мертвые. Там идолопоклонство, там есть Иисус, но там буквально все заменено картинками, вот иконками какими-то, святыми какими-то, отцами, которым поклоняются. Но тем не менее, люди идут туда. Можно ли назвать это живой церковью? А люди идут? Нет. Слово Божие говорит, что последнее время будет ознаменовано тем, что люди будут заблуждаться и вводить в заблуждение, и будут иметь в этом успех. А истинная церковь как будто бы не будет иметь успеха. Посмотрите, где она будет находиться, эта истинная церковь. Есть у тебя несколько человек, которые не осквернили одежд своих. Они будут ходить со мной в белых одеждах. Мы уже обращали внимание, где таится истинная церковь. Живая, мощная, все выдерживающая. Она таится вот в этих деноминациях, которые себе говорят, что мы исключительные люди. И вот она среди них. Она среди всех. Мы говорили вот на том разборе. Я просто хочу повторить, что здесь именно происходит та же мысль. Она многократно повторяется, чтобы нам уразуметь, что, допустим, истинное положение или лучшая церковь – это не та или другая. Даже будем говорить в чисто пятидесятническом значении, несколько возьмем пятидесятнических общин Портленда или Вашингтона, говоря об Америке, и говорить здесь, какая лучшая община, где больше Бог действует. Вы знаете, в общем, Бог действует во всех общинах. Он действует вот среди вот этих людей, которые в духе поднялись. Но почему бы этим людям не выйти вот из всех общин и сойтись в одну, вот в эту общину? Они этого не смогут сделать. По одной простой причине, что они являются светом, они являются свечою в Доме Божьем. Они являются городом, стоящим на горе для этого мира. Они являются солью. Они являются солью, поэтому они этого не могут сделать. Они чувствуют свое место и свое определение. Они тихие, они мирны, они спокойны, они не заявляют ни на что, они не претендуют ни на что. Но они очень много вещей совершают в таких молитвенных домах. Они тихо, видя ситуацию, молятся. Они молятся за то общество, в котором находятся. Они молятся за этих вождей, которые исключили Иисуса делами своими. Они словами говорят об Иисусе, они поют об Иисусе, они что-то хотят для Него делать, но не делают ни от Него. Мы увидим, что значит ни от Него, и что значит подлинная жизнь. Как нам определить все-таки фактор подлинной жизни? В общем-то, он не совсем легко определяется, как некоторые думают. Есть поверхности, это да и аминь, что если церковь не рождает, и она мертвая церковь. Но мы уже видим, что этот пример хромает, и по нему только нельзя судить. Потому что есть многочисленные деноминации, есть многочисленные общины, а среди них только несколько человек, которые будут ходить в белых одеждах. И эти несколько человек, быть может, когда-то где-то после своих молитв с кем-то что-то говорят, и моментально их слова извращают, их поносят, но они живут среди них. И вот здесь такое обращение, говорит, вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, как вор, и не узнаешь, который час найду на тебя. Вспомни, что ты слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, значит, слово «бодрствовать» заключает в себе вспомнить то, что я слышал, хранить и покаяться. Хранить – это значит не просто стоять на страже. Хранить – это значит воевать, это значит отвоевывать, потому что сатана никогда не оставит нас в покое. Нужно было охранять Едемский сад. Он сказал «хранить этот сад». Если бы они хранили и обратили внимание слово Господа хранить и возделывать этот сад, который Господь пообещал, чтобы они это делали, он в обязанности это Адаму и Еве дал. Но вот каким-то способом они не хранили его. Они свободно туда разрешили, и вот туда вошел змей. Они могли не допустить его, не могли хранить. Но они были слишком простодушны. Слишком простодушны. И по их простодушию вошел он, и не обратясь к Адаму, а к Еве, потому что знал, что она, безусловно, слабее, потому что она не получала непосредственных откровений. Она получила их от Адама. Потому что она вышла от Адама и получила их от Адама. Непосредственно с Богом контактировал Адам. Когда Бог дал ему заповедь и когда Бог сказал. Что я хочу еще обратить здесь внимание? Слово Божие говорит, что эти люди не осквернили одежд своих, и они будут ходить со мною в белых одеждах. То есть мы этот вопрос будем сейчас разбирать, живой и неживой, как быть живым. Но я хочу сказать об одежде прежде, чтобы нам немножко яснее было. Все мы знаем, что наша праведность, как запачканная одежда. Нет правды, нет делающего ни одного. Это согласно Писанию. Я не хочу брать опыт, потому что человеческая ложь настолько очевидна, что он будет называть черное белым. И на опыте говорит, что это не так, что они чего-то достигли. За счет своих дел, за счет своих поступков и за счет даже своего опыта. Но Слово Божие говорит не так. Оно говорит, все согрешили, все лишены славы Божией, нет правды делающего и ни одного нет. Мало того, оно говорит, что даже верующий человек, находясь на уровне душевности, не способен воспринимать духовные вещи. Не только их исполнять, понимать, воспринимать. Он вот на что способен. Он способен назвать духовные вещи высшего порядка безумием и способен враждовать против них. Когда мы это знаем, мы должны быть очень осторожны, потому что душевный человек может враждовать только тогда с этими вещами, на уровне таком, когда он о себе думает, что он духовен и что он уже что-то значит. Если душевный человек понимает свое положение, что он еще душевен, что многие вещи для него непонятны, и если они непонятны, это не значит, что относить их в разряд мракобесия или в разряд сатаны или чего-то там еще другого. Они непонятны для вас. Держите их в непонятном положении и бойтесь Бога. Но человек, который вдруг помыслил о себе больше, он вещи, которые не понимает, которые лежат, ну, выше границ его духовного роста, он их ставит вне закона и объявляет их сатанинскими. Здесь для этих людей грозит опасность. Как же определить, что такое жизнь? Все то, что исходит от Бога, является жизнью. Только то, что исходит от Бога. Все то, что исходит не от Бога, не важно. Мы с вами знаем, что не от Бога могут быть наши песнопения. Я не говорю сейчас о песнопениях, которые вышли вообще не от Господа. Я говорю о здоровом песнопении. Не от Бога может быть чтение Писания, не от Бога может быть проповедь, не от Бога может быть молитва, если она не инспирирована Духом Святым. Вы знаете, и неверующий человек может читать Библию. И неверующий человек. Иногда неверующие люди своим тактом постыжали верующих, открывая Библию и показывая тактично, четко, ясно, определенно об обществе, о поведении в обществе, что вы себя ведете не тактично. То есть у них есть соответствующий такт, они его выработали, у них есть дипломатия, но дипломатии у всех нет. Дипломатия может быть только у вождей павших. И только. У них может быть дипломатия. А в общем у народа нет дипломатии, он не понимает, что такое дипломатия. Он не понимает, как это сделать, чтобы, как говорит русская пословица, и овцы целы были, и волки сыты. Это только дипломаты могут так вот делать. Усмирить и ту, и другую сторону, и ничего не сделать. Все оставить на своих местах. Слово Божие так не делает. Но в силу этого появляется возмущение в народе. Люди начинают кричать, выкрикивать, перебивать. Бесчинство проявляют, не почитая чина. И человек совершенно неверующий, но тактичный. Он удивляется и говорит: вы неправильно себя ведете. Так не написано. Посмотрите, вы должны быть почтительны друг к другу. Вы должны выслушать, вы должны быть трезвыми. Они кричат, возмущаются, один кричит одно, и притом сразу несколько, бывает 10, 15, 20, один говорит одно, другой другое, и что-то получается непонятное. И они думают, ну вот это вот церковь. Но тем не менее, церкви они не могут видеть, разумеется, церковь есть. Я сейчас говорю о душевном положении, что наши молитвы, если они не исходят от самого Бога, который живет в нас, от Духа Святого, а исходят от нас, они не угодны Богу. Я хочу сказать положение, очень многие люди тогда смущаются и говорят, а как нам знать, откуда оно исходит, и как его говорить? Тогда вообще не молиться или вообще ничего не делать? Слово Божие говорит, и мы уже говорили, чтобы мы приступили, во-первых, к служению разумному. Разумное служение предполагает, исходя из Писания, когда вы начинаете придерживаться рамок этого Писания и этого Слова, Бог будет приводить в действие это Слово в вас, в вашей жизни. Быть может, это не сразу будет заметно, быть может, не сразу это будет эмоционально, чувствительно и мощно, и видимо, но Бог будет производить эту работу, потому что вы исходите из просвещенного разума. Ваш просвещенный разум просвещается от Слова Божия через вашего внутреннего человека, Духом Святым. Если же этого нет, если вы отвергаете разум, и вам нужна какая-либо другая информация, не сверяете ее с Писанием, не сверяете ее с окружающей средой, не сверяете ее с собой самим, то вы можете не узнать воли Божией. Бог на душевного человека смотрит таким способом и не вменяет ему многие вещи. Он даже не вменяет ему. Мы уже говорили об этом примере. Христос говорит, если бы вы были слепы, на вас не было бы греха. Но так как вы говорите, что вы зрячие видите, то грех остается на вас. те душевные люди, которые объявляют о себе, что они духовные и не понимают духовности и враждуют против нее, и называют себя духовными, Христос сказал, грех остается на вас. А если грех на них остается, и Иисус его не снимет, а он остается на них, потому что они, будучи слепцами, называют себя зрячими. А вот те, которые действительно слепые и понимают, что они слепые, они признают это. Они говорят, ну мы не знаем, как определять. Мы не знаем, вот как четко определять. Что им делать? Во-первых, Бог не вменяет им греха такого, что они неправильно определят или не определят. Он говорит им, начинайте со Слова Божьего. Начинайте просто жить по Слову. Первое исполнение Духом Святым – это исполнять Слово Божие. Когда вы исполняете Слово Божие, вы исполняетесь Духом Святым. Говорение на иных языках очень редко бывает исполнением Духа Святого. Когда вы получаете крещение Духом Святым, в первый момент это является первое исполнение при крещении. Но и до этого у вас было исполнение. Вы и до этого исполнялись Духом Святым без крещения со знамением иных языков. Если бы вы не исполнялись, вы бы не покаялись. Первое ваше исполнение было не при крещении, а при покаянии. Когда вы исполнились Духом Святым и отдали ваше сердце Богу. Потому что невозможно без исполнения, невозможно без Духа Святого обратиться к Богу. Человек не может сам прийти к Богу, если Дух Святой не возбудит его, если он не поможет ему. Он помощник, он начинает возбуждать сердце человека, он ходит, он стучит, он понуждает его, и он идет и отдается ему. Исполняться Духом Святым, это значит исполнять его волю, исполнить его желание. У Духа Святого было желание, чтобы вы пришли, признали свой грех и отдали свое сердце Богу и сказали, Господи, войди в мою жизнь. Я отрекаюсь от этого мира, и я иду за Тобою. Ему нужно было это исповедание, ему нужно было решение вашей воли. Это было его желание, вы его исполнили, следовательно, вы исполнились Духом Святым. Хочу сказать, я уже говорил, что до Пятидесятницы, будем говорить, до сошествия Духа Святого, люди также исполнялись Духом Святым. В силу того, что у нас есть такое неправильное мнение, что исполнение Духом Святым возможно только при крещении Духом Святым и только у крещенных Духом Святым со знамением иных языков. Это неправда. Духом Святым могут исполняться все чада Божии, которые боятся Его. Я знал православных, я знал католиков, с которыми лично дружил, которые исполнялись Духом Святым без крещения со знамением иных языков. И знал пятидесятников, которые уже более чем 10 лет не исполнялись Духом Святым, и они сами свидетельствовали о себе, что не было такого. Если не считать, что они говорили на иных языках, но самого исполнения даже в их значении, в их понимании не было. Настолько они далеко погрязли в эту суету, настолько они далеко отдалились от Бога. Но все те, которые чувствовали посещение, чувствовали исполнение, желание, побеждали грех до крещения Духом Святым, знают это. Те, конечно, которые родились в христианских пятидесятнических семьях и, возможно, были крещены Духом Святым с детства, они этого могут не знать. И если они получили плюс, такое понятие, что только они особенные люди и только они могут исполняться, им очень тяжело понять вас. Понять тех, которые до Пятидесятницы, до крещения Духом Святым, со знамением иных языков, также исполнялись. Я хочу привести несколько мест Священного Писания, где до крещения Духом Святым со знамением иных языков люди исполнялись Духом Святым. Первое исполнение, которое хочу я привести, написано «исполнились Духом Святым». Я буду говорить чисто с евангельских принципов, даже не входя в Старый Завет. Когда Мария, мать Иисуса, пришла в дом тети своей Елизаветы, и только она вошла и поприветствовала ее, согласно Писанию, Елизавета исполнилась Духом Святым, написано. И сказала, и откуда это мне, Матерь Господа моего пришла ко мне? Скажите, разве можно было назвать ее Матерью Господа, не исполнившись Духом Святым? Ведь никто еще не знал, что она будет Матерь Господа. Но она это получила от Бога, и по вдохновению она говорит, и откуда это мне? Матерь Господа моего пришла ко мне. И она стала благословлять ее. Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, тогда радостно взыграл младенец в чреве моем. Даже Иоанн, находясь во чреве, отреагировал на приветствие матери Господа радостью. Он радостно взыграл там. И мать почувствовала, что он взыграл радостно. Опять, откуда она могла знать? Откуда знают матерья, будущие матерья, как там младенец взыграл, радостно или нерадостно? Они только знают, что он бьется. Но они не могут определить, у него там печаль, радость, горе или почему он бьется. Здесь опять нужно было исполнение Духом Святым. Мы уже как-то с вами разбирали и знаем, что младенец себя очень серьезно ведет во чреве матери и очень тонко реагирует на все обстоятельства, происходящие в потусторонней сфере. И притом он настолько четко знает обстоятельства духовного мира, что он с легкостью воспринимает все, что происходит в небе, в аду и на земле. Все то, что происходит в семье. Он легко реагирует на какую-то маленькую такую перемолвку между мужем и женой, на неприятность. И он реагирует, но мать не знает, почему он бьется и почему он так реагирует. Она не знает, это скорбь или горе он выражает так. Он выражает и скорбь, и горе, и радость, и все что угодно. Теперь и она, в свою очередь, исполняется Духом Святым. Запомним, что прямо Слово Божие неоднократно говорит, ибо еще не было на них Духа Святого, и не сходил он еще на них, как в Пятидесятницу. Тем не менее, эти две женщины исполнились Духом Святым. Когда младенца Иисуса принесли в храм по обряду, тогда старец Симеон, которому было сказано, не увидишь смерти, доколе не увидишь Христа Господня, он в этот день пришел по вдохновению в храм. Ему не нужно было каждый день ходить. Но вот в этот день он пришел по вдохновению, его повлекло, его Дух Святой привлек туда. И когда внесли его, он взял его на руки, он исполнился Духом Святым. И сказал, все лежит сей нападение и на восстание многих. Нападение и на восстание. Он сказал два слова, нападение и на восстание. Но как много он сказал. Практически он сказал мысль из пророка Исаии, камень отвержены строителями, который сделался главой угла. Кто упадет на него, разобьется, на кого он упадет, раздавит. Он сказал ту же мысль, которую апостол Павел выразил по отношению к Иисусу, и к Иисусовым. Мы Христово благоухание, Богу спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. Кто способен к всему? И можно продолжать. Очень много выразил этот старец. И тебе самой оружие пройдет душу. Да откроются помышления многих сердец. То есть вот так вот коротенько сказать учение Иисуса Христа, оружие пройдет душу, и только тогда откроется помышление многих сердец. Жизнь только тогда потечет, когда оружие пройдет душу, и откроется помышление сердца. Помышление сердца сковано, оно закрыто, и мы не можем истолковать то, что происходит в нас, в нашем даже просвещенном разуме. Почему? Потому что до тех пор, пока не будет поражена наша душа, пока не пройдет оружие нашу душу, помышление сердец не откроется, вот этого сердца. Сердце души, правительство души, разум, просвещенный Богом, который Бог просветил и называет по Писанию сердцем. Вот об этом здесь и сказано, бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Дело в том, что Бог все положил во времени. Это очень опасная вещь, время. Оно дорогое, но в то же время очень опасное. Если мы не уложимся в рамки, сроки, вот, которые Бог определил лично для меня и лично для вас, каждого, и все мы вместе не уложимся в эти сроки, это не значит, что Бог будет меня ждать. Бог определил сроки и положил эти сроки в своей власти. И если мы опаздываем, то никто уже не может ручаться за нас. Мы проиграли. Почему Слово Божие говорит, дорожите временем? Я хочу сказать, что Слово Божие говорит, если мы в данный отрезок, в который надлежало нам возрасти, дать возможность нашему душевному человеку умереть, представить себя Богу в жертву живую, отдать свою душу, не возлюбить ее, отречься от нее. Но если не было такого учения, вы скажете, никто нам не говорил о нашей душе, что она такая плохая, мы же думали, что она хорошая, и на уровне нашей души служили Богу. Да и сейчас наша душа глубоко оскорблена, уязвлена, когда нам предлагают убрать ее с пути. когда предлагают духовное служение, когда предлагают, чтобы Бог это сделал, а мы говорим, а что раньше делал не Бог? Бог делал, и этот плод возрастал. Но все эти примеры, которые Иисус говорит, которые говорит Священное Писание, все эти примеры земного порядка, и понимать их в буквальном прямом смысле нельзя. Несмотря на то, что этот плод возрастает, он зеленый, потом он созреет, это нужно делать, но если мы не улаживаемся в сроки, в рамки. Я не хочу сейчас говорить, в Библии очень много мест есть, где говорится, что люди не уложились в свое время и проиграли только потому. Почему фараон, царь египетский, смутился? У пророка Иезекииля есть такие слова, а там кричат, фараон, царь Египта, смутился, он пропустил условленное время. Вот для фараона было дано условленное время, в которое бы он мог познать всемогущего живого Бога. Но он пропустил это время, не обратил на него внимания. У него шли какие-то мысли, что все-таки вот это Бог есть, Бог богов, а это идолы у меня. Но он проиграл в этом времени. Мы встречаем таких языческих царей, как Навуходоносор, Дарий, Кир, царь персидский. Великие языческие цари, монархи, которые владели всей цивилизацией того времени, всем миром. Как они величественно говорили о Боге, как они признали Бога. Хотя Навуходоносор признал величие Бога, он до этого был знаком с ним. Он до этого был с ним знаком, но тем не менее величие его возрастало. Он знал Бога. И тогда Бог пронзил его душу. Он показал, что такое человек без Бога, что Бог возвышает кого хочет и кого хочет унижает. И когда он это понял и познал, когда прошли над ним эти времена, он говорит, прославляю Бога пресносущного. Он начал прославлять его и издает приказ по всему свою царству, по своему своему царству не поклоняться больше никаким богам, кроме одному Богу. И сам стал ему поклоняться и ему служить. Он служил Богу. Я знаю, что мы встретимся там с Навуходоносором, царем вавилонским, как со спасенным человеком, который поклонялся живому Богу, который дал приказ всей цивилизации своей поклоняться живому Богу. Мы встретимся с царем Дарием и с Киром, царем персидским, о которых Слово Божие говорит, это помазанники мои, которых я держу за правую руку. Дай Бог, чтобы он нас так держал за правую руку. Мы думаем, что это не спасенные люди. Мы вообще будем очень удивляться, когда увидим те, которые должны были быть спасенные, увидим их в долине суда. Многие вожди станут в долине суда, многие пастухи станут в долине суда, потому что Бог в первую очередь с ними начнет судиться, потому что они истерзали его стадо. И все это стадо бродит где угодно. Никто о них не заботится, раненую никто не перевязывает, угнанную никто не возвращает, нет никому дела, лишь бы вот его маленький этот кусочек, будем говорить, даже 20 человек у него есть, и вот лишь бы вот эта его двадцатка, вот сохранить ее вот так, как он ее понимает, остальное там пропади пропадом для него. Он будет оберегать свою эту двадцатку или сотню от всех, только вот лишь бы вот ему, не понимая, что нужно уметь предавать все это Богу. Предавать все это Богу и Слову благодати. Посмотрите, как апостол Павел свободно, предаю вас, братья, Богу и Слову благодати. Он предавал это все Духу Святому и уходил от них. Он знал, что восстанут лютые волки, но он в то же время знал, что Бог допускает, чтобы они восстали. Он видел, что это было посеяно. Зачем? Чтобы испытать нашу веру. Чтобы испытать нашу веру. Потому что без испытания, без этих северных, южных, западных, восточных ветров, мы никогда не издадим того благоухания. Это и есть оружие, проходящее душу. Подлинная жизнь начинает течь только после поражения смерти. То есть, когда смерть Иисуса Христа пронзает нашу душу. Быть может, нам надо долго молиться и хорошо молиться только об одном. Господи, просвети, кто мы есть. Просвети наше служение пред лицом Твоим. Просвети меня. Я уверен, что на такую молитву Бог бы ответил, и мы побежали бы, как Моисей, от своего жезла. Мы бы увидели, что наша душа, на то, что мы опирались, то, что служило нашей опорой, служением, быть может, Богу, змей. И мы в ужасе побежим от себя. Я знаю, те многие, которые сейчас капитулировали сами пред собой и убегут, слава Богу, что у вас такое произошло. Вы думаете, быть может, что это самое такое потрясающее положение в жизни. Вы никогда еще так себя неустойчиво не чувствовали, как сейчас. Все у вас колеблется. Наконец-то вы увидели сами себя, свой характер, что вы никто, вы ничто, и у вас ничего не получается. Слава Богу, что вы увидели. У вас пришла возможность перейти из одного состояния в другое, родиться свыше. Я имею в виду не родиться свыше, но в рождении свыше существует рождение от Духа. И когда вы это видите, наступили ваши роды, вы рождаетесь от Духа. Вы начинаете прозревать, наконец-то вы увидели душевность и себя, и все, что вы выдавали. И теперь вы кричите: «Господи, неужели я погибла? Неужели я погиб?» Конечно, нет, вы не погибли. Хватай его за хвост, перехватывайте ваши уста, начинайте говорить. Начинайте исповедовать не то, что говорит ваш характер. Не обращайте внимания на него. Это Бог будет заниматься с вашими характерами и с моим. Надо уметь представлять себя Богу. Надо открывать, надо признавать конкретно, четко и ясно. Но для этого надо видеть. Надо, чтобы вот это оружие прошло душу. Только тогда потечет жизнь. Потому что жизнь исходит от Бога, а в нас она есть. Все рожденные чада Божие. У всех это сокрыта жизнь в мощной оболочке души, которая за это время сделала очень много. Многие, находясь в этой душевной оболочке, стали папами римскими, своеобразными, царьками такими, башками, вождями, лидерами. И все еще находятся в этой душевной оболочке, не вышли из нее. Вы знаете, как Бог желает их спасти? Он по-всякому хочет поразить их душу. Вот они видят, что уже все, у них почва ушла из-под ног, он не имеет авторитета, кричит, дело Божие падает, потому что он, ну, лично он не стоит у власти, вот ему надо стать. И он пытается отбить себе хоть какой-то кусочек, а Бог совершенно другое хотел ему показать. Бог хотел ему показать, чтобы он просто отошел оттуда и со стороны рассмотрел самого себя. Ведь Богу в первую очередь не служения наши нужны. Ему нужны мы, личные, один на один. Он Бог любовь, Он любит. И Он хочет общаться в этой любви не просто вот так вот, когда мы в служении, вот то, что я сейчас делаю или вы делаете. Нет, я знаю, когда со мной общается Бог. Когда я полностью смиряюсь и вижу себя, кто я, и вижу, кто Он. И вот в моем смирении... А это мое смирение может происходить только от света, который я допустил через Слово Божие увидеть себя, кто же я такой есть на самом деле. И когда что-то случается в моей жизни, мне не надо никого винить. Мне не надо винить мою жену, мне не надо винить моего мужа, моих детей, что это они вывели меня, что это они меня поставили в такое положение, что я вот отошел от Бога. Что это вот она такая непослушная у меня жена, или вот такой вот муж вот не понимает, не входит в мое положение, выводит меня. Это нет, это милость Божия показывает нам, кто мы есть. Не важно, что у нас рушатся планы, важно, как мы реагируем на то, как нас давят, как нас презирают, как извращают наши понятия, как не слушаются нас и как не понимают нас, как унижают нас. Вот здесь как раз Бог показывает нам, кто мы. Правда, мы можем где-то внутри себя сдерживаться, этот вулкан клокотящий говорит: слава Богу, все прошло хорошо. Но это не то. Вы еще не увидели себя. Пойдет все хорошо, когда вы уже не сможете сдерживаться, и этот вулкан прорвется, и вы упадете на колени и скажете: Господи, если ты не избавишь, я погиб. Вот тогда только Бог избавит. И когда в следующий раз вас постигнет то же состояние, вы услышите внутри легкое такое тихое, чарующее помазание. Не надо что-то сдерживать, этот вулкан, его больше нет. Вулкан, на месте вулкана теперь царит водная гладь, и она даже не колышется. А тихое такое внутреннее, то ли сострадание, то ли сожаление, то ли тихая мольба, то ли тихая скорбь, неважно, но нет уже бури. Нет уже того урагана, вулкана, клокочущего внутри, который надо сдерживать, как бы ни выскочило слово. Вот. Ну, не выскочило сегодня, но выскочит завтра, послезавтра. Все равно Бог выдавит. У него есть такое оружие. И если вы пошли к нему навстречу и думаете, что этим вы угождаете Богу, если вы чувствуете, что вы еще можете сдерживать ваш вулкан, я не говорю, не надо его сдерживать. Можно было, конечно, сразу упасть на колени, но наш обольщенный разум говорит: слава Богу, Бог мне помог сдержаться. Или я не говорю о том, что не надо сдерживаться, надо сдерживаться. Но я говорю о том, что только так мы можем видеть себя. Мы должны молиться до тех пор, пока сам Иисус не возьмет это положение. Он знает предел, когда это надлежит. Он знает, когда нам нужно перейти из одного состояния в другое. Он будет обстановку настолько накалять, до тех пор, пока произойдет духовное рождение, пока вот это оружие смерти сделает свое дело оружием креста. Проповедь о кресте, проповедь о крещениях, проповедь о смерти и жизни Господа Иисуса в первую очередь. Голгофе Христос. Пойдем дальше. Я часто слышу такие проповеди, и в общем они повторяют одна другую. Нам не нужно задерживаться на Голгофе, пойдем дальше. Нам все время нужна Голгофа. Я бы не хотел уходить вообще дальше. Я нахожусь все время в Иисусе. Говорят, Иисус не остался на Голгофе. Иисус, несмотря на то, что не остался на Голгофе, но Он вынес опыт Голгофы в себе. Он страданиями сам навык к послушанию. И когда мы в него попадаем, невозможно, чтобы эта Голгофа, она может остаться, но мы ее будем все время носить в себе. Крест Господа Иисуса. Только по этому кресту, потому что со креста исходит зловоние. Со креста исходит смердящий запах смерти, трупа, разложения. Где будет труп, там соберутся орлы. Павел говорит, мы всегда эту смерть носим. Смерть Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертном теле нашем. Правда, только ангелы могут пойти на этот запах. Он не ощущается этим обонянием. Его нельзя ощутить физически, это только в духовной сфере. Но именно вот это обоняние привлечет ангелов. Это говорит о том, что душа сделала свое дело. То есть смерть Господа Иисуса сделала с душой свое дело. Именно это она издает смердящее зловоние, потому что она умерла. Но для Бога также издает смердящее зловоние совершенно другого порядка, если она не умерла и что-то пытается выдать. Выдать, одеться в какие-то одежды, выдать какое-то благолепие святыни, сделать какую-то идею, вот что-то, ну как-то служить Богу красиво. Я не против красоты в служении. Но в первую очередь я за помазание. Я вот так вот наблюдаю иногда и думаю, что было бы, если бы не было музыки? Если бы не было музыки, я иногда смотрю, нарастающие аккорды, сочные, могущественные, музыка нарастает все больше и больше, наблюдаю за тысячными собраниями и смотрю, они приходят в экстаз только от одной музыки. А потом уже что угодно туда. Вот когда человек напьется, а потом ему что угодно дают. Протухшее мясо, он какое вкусное, он уже пьян, он уже не понимает, что ему дают. Так вот, человека музыкой настолько напоят, что потом он не смотрит, что течет оттуда с кафедры. Именно какой уровень идет, на каком уровне, аллилуйя, и готовы все в пляс опять пускаться. Думаю, если бы этого не было, я понимаю, Бог может руководить нашей музыкой, но когда мы хотим сделать это красиво, и когда мы хотим взбудоражить наши чувства, не получается так хоть как-то их взбудоражить. Я не против музыки, повторяю, я ее люблю, и Слово Божие дает ей место свое, когда она исходит от Бога, у Бога есть своя музыка. Если бы мы молились об этом, чтобы Господи, мы хотели бы, чтобы Ты нам показал Твою музыку. Мы не хотели бы брать нечто от дьявола, какие-то аккорды, какие-то вот легаты вот такие вот сатанинские, дьявольские, какие-то вот выкрики, какие-то кривляния, вот то ли срока, то ли откуда, но оно прошло, и на это никто не обращает внимания. И я понимаю положение, что только Бог прощает в силу того, что мы слепы. Но те, которые называют себя зрячими и пропускают все это, какое горе их ожидает? И где они окажутся в свое время? Я не хочу сейчас вот, ну, уклоняться в сторону, вот, говорить о музыке или говорить еще о чем, из то, что не исходит. Подлинная музыка несет также информацию, обязательно, у нее есть своя информация, у нее свой язык. Иногда мы не понимаем его на уровне нашего сознания, но мы приходим, то есть она что-то делает с нами. Мы либо возбуждаемся и не поймем, чего мы возбудились, и это возбуждение обязательно бывает положительного или отрицательного характера. Иногда музыка заставляет нас подумать просто о вечности. Иногда она не заставляет думать, она выбивает все мысли и только возбуждает чувства. И тогда мы готовы сделать что угодно. Чувства захватывают волю, и кажется, побыл на собрании, а настолько вдруг резко захотелось куда-то в другое место пойти. Или вдруг почувствовал себя от этой музыки каким-то жалким, бедным, изломанная у меня судьба, неудачный брак, ничего не получается, это тоже музыка делает. Вот, ну, вот такое горе какое-то навеяло она. Вот, чувствуешь себя каким-то ползучим червем, все разбилось, все. Но когда музыка вас поднимает к Богу, и вы видите Иисуса, вы начинаете торжествовать, обстоятельства такие, все разломано, вы говорите, слава Богу, Бог делает свое дело, вы видите в этом руку Божию, вы не плачете в это время, а вдруг вы начинаете улыбаться, говорит, безумный, чему ты улыбаешься? Чему ты улыбаешься? Ведь у тебя все разрушено. Посмотри, Бог против тебя. В жизни ничего не получается, с работой ничего не получается, с образованием ничего не получилось, с браком ничего не получилось. Чему ты радуешься? Но он устремил взор свой на Иисуса, и тогда Иисус начинает нечто делать. Бог это сделал ради той цели, чтобы мы на него могли посмотреть. Мы же раньше не смотрели, мы были уверены в прочности нашего брака, в прочности нашей финансовой системы, в прочности нашего образования, в прочности нашей религиозной системы, наших теологических взглядов, мы были уверены. Но когда Бог начинает это колебать, зачем Он это делает? Чтобы мы посмотрели на Него. А когда мы посмотрим на Него? Когда все разрушилось. Когда уже все разрушилось, и тогда человек просто в отчаянии поднимает к Богу и говорит «все». И когда он только говорит «все», Бог говорит «начало», не «все». Это только начало, моего начала. Ты думал, что ты уже для меня много сделал, вот сейчас ты начнешь делать для меня. Вот теперь я разрушил все твое, я разрушил твой характер, я это все сделал ради одной цели, чтобы ты мог меня увидеть, потому что я хочу тебя, я люблю тебя, я тебе дам нечто лучшее. И Бог начинает вдвойне нам давать, вдвойне, Он начинает благословлять. Иногда мы думаем, не может такого быть, чтобы что-то могло измениться. Многие так и уходят, разумеется, разбитые. Вот они разбиты уходят, Бог их разбил, но они так и не посмотрели на Иисуса. Я не говорю о спасении сейчас. Я сейчас говорю о том, что человек так и уходит, он так и не почувствовал на земле, как быть сладостно с Богом в общении, как радостно Ему служить, какое счастье знать Его, какая привилегия находиться пред лицом Его, и пусть что хотят о вас говорят, а вы радуетесь. Они не испытали этого, но Бог их спас. Он трудился над ними, они потеряли во времени, Он дал им время возрасти, но они остались в том разбитом положении, и они пытались все-таки на этих обломках что-то воссоздавать. Я хотел бы, чтобы Дух Святой нас просветил, как сегодняшняя суета многих создать что-то на обломках и из обломков. Не надо создавать, нам надо сейчас обратиться просто к Богу. Он создал эту ситуацию, эти обломки, Он поколебал все. Всю политическую систему мира, ни одной страны, всех стран, ни одна страна сейчас не живет в покое, сейчас все в неуверенности, все дрожат, дайте нам человека, будет он Богом или дьяволом, мы его примем, дайте нам человека. Сейчас все желают видеть какого-то, ну, особого политического лидера, который бы навел вот, ну, мировое такое, мир сделал во всем мире, ну, убрать эти границы в конце концов, вытащить нас из этой экономической системы, вот, в которую мы уже провалились в этом болоте, потому что все кругом вот, топится. Практически на земле достаточно средств, чтобы кормить всех людей, предостаточно. Но они портятся, они в изобилии где-то вот лежат у какой-то элиты одной. И вы думаете, это вот элита? Это элита виновата в этом, Бог. Он виновник всех бедствий на земле. Но в каком смысле виновник? Если бы люди обратились к нему, этого бы не было. Он виновник в том смысле, что он контролирует, он допустил. И дьявол производит это. Он хочет доказать, он хочет что-то сделать. А Бог таким образом хочет, чтобы люди, ну, увидели, как тяжело жить без Бога. Что чада Божие, которые находятся вот в присутствии Бога, они забывают о всем. Ну вот в любые обстоятельства, в ад его поместите, вот в ад, чада Божие, а он и в аду будет восклицать «Аллилуйя». А грешника поместите в рай, он и раю будет не рад, потому что его состояние грешное. Так пророк Исаия говорит, что беззаконник, если его помиловать и пропустить его туда, он и там будет кощунствовать и будет поносить святого Бога и не признавать ничего святого. Все зависит от нашего состояния. Поэтому, говорит, бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. А иначе, который час найду на тебя, ты не будешь знать. Ты не узнаешь времени своего. Иисус плакал со скорбью и говорил: «О, если бы ты хотя и сейчас узнал, что служит к миру твоему, но и это сокрыто от глаз твоих. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов, и вы не захотели. Все остается дом ваш пуст». Время исполнилось. Так каждого из нас, наш личный дом, может остаться пустым. Мы можем находиться в хорошей церкви, даже в живой церкви. И тем не менее, наш дом может остаться пустым. Мы можем находиться в мертвой церкви, но наш дом может быть живым. Там может быть жизнь. Есть у тебя несколько человек, которые не осквернили одежд своих. Они не дали возможности подумать о себе, что это они. Все свои победы они говорили: «Господи, это Ты, слава имени Твоему». Если где-то была победа, они говорили: «Господи, это Ты». Они всегда дрожали, они всегда боялись, они все время трепетали, как будто были неуверены. Им все время почти что не доставало сил. Они никогда не были, быть может, полностью уверены в себе, что они это победят. Но они шли и надеялись на Бога. И вот в отчаянных обстоятельствах Бог как воспитывает веру? Не подумайте, что жить верою — это значит вот какая-то, это победоносная, славная жизнь. Но чтобы жить подлинной верою, человек почти все время должен находиться на этой острой грани отчаяния. Это все-таки грань отчаяния, когда вы должны провозгласить Слово Божие на том месте, где еще ничего нет, где еще зияют пустоты. Полная пустота, ничего. Вера действует только там, где ничего совершенно нет, никаких надежд, ни на что, чисто с человеческой стороны, только сверхъестественная возможность. Но ведь я лично ее не испытывал. А когда я ее начну испытывать? Если я не стану в это положение, на эту грань, и не позволю опозориться себе, я никогда не пойду дальше. Именно здесь Бог хочет увидеть. Он ставит личность сюда: становись сюда. Бог начинает что-то делать. Ты не видишь, и другие не видят. Кажется, все покрывается позором. Он говорит: жди, придет. Жди. Ибо то слово мое, которое я сказал, оно исполнится. Вот как я сказал, начинай его исповедать. Только сперва узнай, от Бога ли оно пришло. Сперва узнай. И когда узнаешь, что оно пришло от меня, молись о дожде, дождь придет. Объяви, что он идет. Пусть запрягают свои колесницы и идут, и пусть смеются над тобой, что его нет. А ты взойди на вершину Кармила и молись до тех пор, пока он пойдет. Вот что вера говорит. Поэтому эти люди будут облечены в белые одежды, в одежды праведности, и они будут ходить говорить со мною. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Христос так сказал: если кто постыдится меня в роде сём прелюбодейном и грешном. Скажите, о ком он говорил? О каком роде прелюбодейном и грешном говорил? Правильно, он говорил о верующей среде. Мир мертв. Мир не может прелюбодействовать по отношению к Богу. Его нельзя назвать прелюбодейцею. Его нельзя назвать блудником по отношению к Богу. или прелюбодеем, потому что если бы он любил Бога, а потом не стал бы вдруг любить или любил Бога и стал еще что-то любить, он вообще не знает Бога, он вообще мертв для него. Иисус говорил о Израиле в то время. Он называет прелюбодейной средой ту среду, которая любит нечто больше, нежели любит Бога. Я думаю, если каждый искренне при свете Духа Святого попросит: «Господи, покажи, есть ли у меня что-то в моей жизни, что я люблю больше Тебя?» А многим даже не надо этого просить. Они просто, они в сердце своем знают, какой там не одна вещь, а много вещей, которые, ну, не чувственна любовь, но я чувствую, что вот это вот грех, это Богу не нравится, а мне оно нравится. А я без этого не могу. Ну а что, Господи, ну если я вот так вот, ну нравится оно мне, почему должна выглядеть хуже других или жить хуже других? Ну почему? Ну неужели вот там вот, ну немножко там сказал неправды, или вот это допустил, или то допустил? Ну что здесь такого в конце? Ведь все допускают, ведь даже наши вожди это допускают. Почему, если могут епископа, почему не могу я? Пресвитера могут, не могу я. Или вот тот брат может, а я не могу. То есть не надо далеко ходить. И это называется прелюбодейством. Любить нечто больше, нежели Бога. Иногда мы сами себя любим. Иногда мы, как мы уже говорили, даже дело Божие любим больше Его самого. И здесь Бог не потерпит. И вот здесь Он и сказал: кто постыдится Меня вроде всем прелюбодейным и грешным. Вот сможете, я часто встречал друзей, вот так вот контактируешь с ними, чувствуешь, он трезво понимает, он соглашается с тобой. Но стать рядом с тобой и объявить об этом громогласно он не может. Он понимает, что вот, ну, большинство или подавляющая масса людей так не понимает. Но она никогда не начнет так понимать, если кто-то один, второй. Вот Духу Святому нужны ротоборцы. Вот нужны, чтобы они встали. Вот Гедеон сказал: кто со мной? И вызвалось столько-то человек. И то там был отбор. Дух Святой вызывает этих ротоборцев. Он загорает в их сердце. Он говорит: Бог с тобой, муж сильный. Он говорит: если Бог со мною, почему я в таком положении? Видите, несмотря на то, что он, как и все, скрывался там вот в пещере в какой-то и молотил ячмень, но тем не менее он думал о Боге не так, как его род. Он думал о живом Боге, он скорбел об этом состоянии и думал: Господи, когда же ты начнешь действовать? И Бог начинает действовать и говорит ему: Бог с тобою, муж сильный. Какой я сильный и какой Бог со мной? Но если был Бог со мной, я был бы сильный, я что, сидел бы в этой пещере и молотил бы тайно, чтобы меня никто не видел? А он говорит: прежде вот что сделай, встань и разрушь жертвенники их. Обратите внимание, разрушь их жертвенники. А потом сделай мне жертвенник на этом месте и принеси мне жертву. А потом я пойду с тобою. А у нас не хватает сил, вот. А Бог говорит: не бойся, я тебе даю ночью встань. Они даже не будут видеть, как ты будешь разрушать их жертвенники. Они только увидят, что жертвенник уже разрушен, они начнут кричать: вот, караул, кто это разрушил, кто это сделал? А они уже видят, что уже там жертвенник как разрушен, дерево священное срублено, и что там уже стоит жертвенник Господу, и что на нем уже принесена и воскурена жертва. И тогда они скажут и предадут смерти, и скажут: истребить такого, убить его. Они вынесут приговор, они создадут совет, но он не состоится. Он не состоится, потому что написано: много замыслов у нечестивого, но состоится то, что от Господа. И много замыслов в сердце человека, и состоится только определенное от Господа. Пророк Исаия говорит: они создают замыслы, они замышляют, но они немного успеют. Их безумие, написано, обнаружится пред всеми. Очень много таких мест. То есть детям Божьим не надо бояться. Ну, а если бы даже вот, ну, произошло так бы, что, как сказали те три отрока: если надлежит нам погибнуть, то знай, царь, мы погибнем, но богам твоим кланяться не будет. Как многие это относят, ну, к этому миру, вот взять что-то из этого мира. Но все это происходило в религиозной среде. И тот царь в религиозной среде находился, о котором мы сказали, и этот царь. Ведь Навуходоносор, повторяю, он провозгласил всемогущего Бога, хотя в свое время он бросил вот этих трех юношей туда. Но они своей верою, своей верностью вырвали у Навуходоносора словословие Богу. Он сказал: никто так не может спасать, как этот Бог. Дайте мне сюда этих мужей. И что он своего этого золотого истукана отверг? Он разрушил сам его. Почему? Потому что эти люди предали себя на смерть. Они понимали, что Бог может и не спасти их от смерти, что они могут умереть. Апостол Павел говорит, жизнью или смертью прославить Господа, неважно. Я не знаю, каким способом я его буду прославлять. Если мне суждено умереть, я умру. Но я умру на моем деле, и я прославлю моей смертью Бога. Если мне суждено еще жить, я буду жить. Когда нам суждено жить, сатана будет посылать нам нежелание жить. Когда нам суждено умереть, сатана будет посылать жажду жизни. Но когда мы сольемся с Богом, Он сможет исповедать наше имя пред Отцом Своим Небесным. Вроде всем прелюбодейным и грешным. Я не называю пальцем, я включаю себя все время. Я просто обвожу взглядом людей, потому что Бог говорил о нас с вами. Он сказал, что прелюбодейный и грешный род — это был Израиль, это есть верующие люди, это не мир. Нам не нужно стыдиться друг друга, когда Бог нам нечто открывает. Нам не нужно стыдиться, чтобы встать в проломе святости, подлинной святости. Нам надо изучить, что есть подлинная святость. Изучить. Потому что подлинная святость не заключается в одежде. Хотя на одежде, мы говорили, тоже должна лежать печать святости и на всем. Но она не оттуда начинается и не в том заключается. Это маленькая, быть может, какая-то частица. Она нужна будет. И на подлинном святом будет эта печать, но не оттуда надо начинать. И сатана знает, что не оттуда надо начинать, начинает ее именно оттуда. Он начинает ее именно с платков, которые, впрочем, на Руси были как украшения и как спасение от стужи, от зноя. Но они никогда не служили просто покрывалом. Тем покрывалом, о котором сказал Павел. То покрывало, но знаете, оно забрасывало, и вы ничего не видели, ни волос, ничего. А здесь вот, ну, светящаяся косыночка, в общем, красиво повязанная. Какое? Она не покрывала. Она совершенно не... Она украшение. Ну и носите это украшение, но не называйте его покрывалом. Если хотите покрыться, то узнайте, что говорил Павел и что он понимал под покрывалом. И что он сказал, если вы не хотите, впрочем, вы не делаете греха, вы постыжаете вашу голову. Но я не хотел бы об этом говорить, я хочу сказать, что святость не отсюда начинается. Она здесь заканчивается. На одежде, на внешнем виде заканчивается святость Божия. Она начинается изнутри. Человек, не обращая внимания еще на свой внешний вид, он бросается к Богу. И он видит себя внутренне вот таким и таким и старается избавиться от этого. А сатана знает, он оставляет внутренность. Он говорит, вы знаете, вы будете святыми, когда вы подвяжетесь вот так, когда вы оденетесь. Соответственно, вот он форму нарисовал. И как вы так оденетесь, вы уже святые. И вот они так оделись, и все. И они не думают, что характер их совершенно не изменились, что они совершенно не возрастают, что они совершенно не питаются тем, чем нужно было бы питаться. Они называют учением то, что не есть учение вообще. Они начинают не с того, с чего надо начинать, и заканчивают не тем, чем надо заканчивать. И дьяволу это выгодно. Поменять местами вещи. Извратить их. Я не учу, что одеваться можно, как одевается этот мир, или как дьявол сегодняшними институтами мод предлагает, чтобы разлагать людей, чтобы вызывать всевозможные горе и бедствия. Но я говорю, что этим Бог заканчивает, а дьявол начинает подражать святости Божией именно с одежды. Поэтому мы должны быть очень осторожны здесь, вот, чтобы не обращать на это внимания. Я не в смысле того, чтобы не ранить человека. Иногда говорит, о, нужно осторожно, чтобы не ранить его. Иисус не боялся этой осторожности. Когда мы говорим истину Божью, не надо бояться ее говорить. Не надо бояться ее говорить. Вот почему он сказал, кто побеждает дела мои до конца, тому дам власть. Кто побеждает дела мои, я того буду исповедовать пред Отцом и пред ангелами моими небесными. Мне не будет стыдно его исповедовать, потому что он так же, как и я, держал лицо свое, как кремень. И не закрывал лица своего от поругания и привания. Если вы хотите встать на эту позицию, приготовьтесь. Самые близкие друзья плюнут вам прямо в лицо. И скажут, я с тобой не хочу не иметь больше никакого дела. Быть может, даже в семье произойдет, но это меч. Я пришел принести меч. Этот меч будет разделять, этот меч. Мы потеряем очень много в этом мире, но приобретем очень много там. И когда мы приобретем там, то произойдет нечто невероятное. Когда мы будем рассматривать другую сторону, как Бог смотрит на церковь, с другой стороны, то мы увидим, насколько величественно, насколько удивительно получается то положение, когда мы оказываемся побеждающими, когда мы даем возможность, чтобы на нас плевали, когда мы открываем наше сердце и не закрываем его от оплевания и поругания. Надо приготовиться к этому. Все люди, желающие быть святыми и быть благочестивыми, будут гонимы прелюбодейной средой. Прелюбодейная среда, которая полюбила больше допустим, то положение, которое сама она выдвинула. То ли этот мир она может полюбить, то ли свои традиции, то ли свои предания, неважно, но не самого Бога. Потому что невозможно полюбить самого Бога и в то же время быть совершенно, чистым. В каком смысле чистым? От молвы. Этого невозможно. Если кто хочет просто исследовать судьбу подвижников Божьих, тот увидит, что они находились в самой гуще клеветы и огня, и извращений. И им приписывали самые ужаснейшие грехи, от которых они всегда были далеки. Подлинные подвижники Божии. Но они не обращали на это внимания. Они знали, что этого у них нет. И написано, когда будут говорить о вас такие вещи, а вы их не совершили, знаете, что велика ваша награда на небесах. Велика ваша награда. Это привилегия. Я за это буду получать награду. Это мои отличительные знаки. А люди боятся этих отличительных. Когда им дается возможность заработать, будем говорить, какой-то отличительный знак в небе пред Господом, они вдруг начинают брать с собой людей, идти до иска. Ты говорила так на меня, а ты говорил так на меня, а на каком основании ты говорил? Нет, не говорил, в церковь, братцы возбуждают, нет, разделение, уйду из церкви, или что угодно. Они не хотят предать забвению. Павел говорит, лучшее. То есть худшее, если ты не можешь, сделай это. Но не лучше ли вам прощать, не лучше ли вам оставаться обиженными, не лучше ли вам это все забывать? Мы же будем иметь отличительные знаки. Но почему вот, когда нам предлагается возможность получить нечто от Бога, величественное, как дар, он, знаете, там по-особому будет сиять этот знак. Он по-особому будет сиять. Но мы здесь боимся. И это говорит Писание, но мы здесь не верим Писанию. И оно говорит это во многих местах, а не в одном. И мы это не верим. А одно место, не относящееся к греху, мы можем сделать это заповедь Господня. И все. И будем исполнять ее как заповедь. И мы говорим, для нас все слова Христа как заповедь. Но когда человеку указываешь, хорошо, это написано в одном, 10 мест, 20 мест, почему вы не живете так? Он уходит от ответа, он не видит этого, он возмущается. Главное, так, как он понимает, или его среда понимает, или еще несколько человек. Да пусть все понимают. Давайте приблизимся к боли, к истине, к Библии. В наше тревожное последнее время. Уже времени осталось практически. Мы уже говорили о том, что то, что сейчас идет излияние Духа Святого, которого не было 10 столетий с лишним, и вдруг оно вспыхнуло с такой силой, в какой не было при первой церкви. Мы знаем, Библия нам отметила 3-5 тысяч. Большего обращения не было, то есть чтобы большое число. В основном церкви не были столь многочисленны. Но сегодняшние обращения людей десятками, сотнями тысяч, а также и крещение Духом Святым сразу десятками тысяч, такого первая церковь не испытывала. Христос сказал, дела, которые я творю, верующие в меня, больше сих сотворит. Он имел в виду свою церковь, он не имел в виду что. А почему Бог через меня этого не делает? Бог делает это через церковь, через тело. У него много членов, а мы все тело. И если делает один, мы причастники его. Мы имеем там свою часть, и это не обязательно делать лично мне. Достаточно, что это делает другой, а Бог мне совершенно другую работу дал. Но нам всегда хочется делать то, что делает другой, а не то, что я. Не то, что мне дано. Почему-то люди не ищут то, что им Бог дал, а то, что Бог дал другому. И посмотрите, почему мы обращаемся на большие арены. Они несут славой. Вы знаете, Бог может и без той арены быть очень близок к вам. Но вам кажется, нам хочется еще, чтобы и слава была, чтобы и то было. Да Бог настолько может приблизиться, что это ничего вам не нужно будет. И те люди, которые выходят туда от Господа, они выходят, потому что Бог повелел им. Но там в тиши потом они опять ищут Бога и наслаждаются Богом. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Я бы хотел вот эту сторону на этом закончить. Не потому, что больше нечего говорить, но хотелось бы, чтобы были какие-то или вопросы, вот поэтому у кого возникли по поводу этого, и в силу того, что и время наше истекает, дать немножко возможность вопросам, или же спеть, если вы желаете, в своем месте, пока у вас вопросы какие-то есть. Хотите, запишите их на записки, хотите, так встаньте, скажите. Я не полагаю, что обязательно все отсюда должно быть понятным. Вот тем более, что многие вещи, мы будем к ним еще возвращаться и возвращаться. Особенно фактор помазания, фактор души и духа. Мы будем сюда очень часто возвращаться. Мы будем каждый раз открывать какую-то новую деталь для себя. Да. Ага. Что такое, вопрос был задан, бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Здесь имеется о тех людях, которые еще не приняли полностью, то есть которые, у которых еще есть какая-то жизнь. То есть они близки к смерти, их еще нельзя назвать вот как о тех, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Они живы, но они близко к смерти. И для того, чтобы утвердить их, чтобы они не носили имя просто живого Бога и что они живы, а чтобы они носили подлинно как живые, так и были живыми, их надо было утвердить. И утвердить их путем каким? Здесь написано, вспомни, что ты принял, слышал, храни и покайся. Вот это прочее, это те люди, то есть та категория людей, которые находятся на этой грани. Она колеблется, она выбирает. Она не знает, она хватается и за ту сторону, и за другую сторону. Она держится за смерть, она держится за жизнь, и она смотрит иногда, где больше. Она иногда смотрит, где мои родственники, где мои друзья, вот, или где больше людей. И вот куда пойдет хор, туда и я пойду. Куда пойдет мой род, туда и я пойду. В общем, вот это прочее близко к смерти. Они понимают, истина там, но там мои друзья. Вот бывает так вот, раз, и мы видим, что вот истина здесь, и надо здесь оставаться. Но все друзья ушли туда, и мы идем туда. И вот чтобы утвердить это прочее, близкое к смерти, если они уйдут туда и сделают один раз так, второй раз так, то есть они будут делать выбор не ради истины и Бога, а ради преимущества, или вот где больше людей, или где их родственники, или где их друзья. Вот это вот прочее, близкое к смерти, которое держится двумя руками. Одной рукой туда, другой сюда, и нет четкого такого у них решения. Да, пожалуйста. Так. Интересно, вы полагаете, что ваши грехи могли благоухать там на кресте, и мои грехи, и грехи всего мира. Со креста именно с одной стороны шло одно, и с другой другое. Я сказал... А? правильно, но я сейчас не говорю о нас, что мы Христово благоухание, Богу в спасаемых и погибающих. Для них запах смертоносный на смерть. Значит, вот для тех людей, для которых мы запах смертоносный на смерть, посмотрите, как они от нас отворачиваются. Я ж не говорю сейчас в прямом смысле, а в духовном. Посмотрите, они говорят, ну это же пережитки прошлого, это же они с отвращением отворачиваются от нас, потому что мы не принимаем их уровень жизни. Теперь возьмите в буквальном смысле слова, что такое грех. Бог на кресте осуждал грех в Сыне Своем. Скажите, какой грех имеет благоухание? Вот объясните мне благоухание греха со креста исходящее. Нет слов даже сказать. Если были еще более хлесткие слова, можно было бы употребить, но их нет. Настолько безобразен грех, и настолько смердящее зловоние исходило от этого греха. А Христос стал проклятием, написано. Он взял на себя грех и был осужден за этот грех, за наш грех. Следовательно, вот в этом смысле, а не в смысле его послушания, как послушание сторона Христа, здесь было благоухание. Но этого благоухания и мы до конца не можем понять. Если бы мы могли бы понимать до конца, то жертва всесожжения была бы какая-то часть мне. Вы знаете, у левитов там есть много род жертвоприношений, и всякий род этой жертвы, всякий род жертвы, говорит о какой-то стороне Христа. Невозможно, чтобы, допустим, представить Христа одной жертвой. Так вот, жертва всесожжения – это такая жертва, которая сжигалась полностью. А вот другие роды жертв, там плечо было священнику, грудь была священнику, то есть что-то священник имел, и остальное все имел тот, который приносил жертву. Вот жертва за грех, священнику то, другому то, и мне даже там есть. А Богу там приносились внутренности и кровь. А жертва всесожжения полностью сжигалась, там ничего. Так вот та сторона, где Христос как благоухание был на кресте, ни один из нас не имел там части. Потому что он был послушен до смерти и смерти крестной, и в этом послушании, это послушание было благоухание, приятное Богу. Но как грех, другая сторона жертвы, где как грех, то именно грех наш издавал зловоние. В грехе уже никакого благоухания не было. Я говорил о двух сторонах, исходящих с одного и того же креста. Если вы хотите просто разделять, я не разделяю. Со креста исходит и благоухание, со креста исходит и жизнь, и то. Но когда я смотрю на крест, и чтобы я понял, что такое грех и как я освобождаюсь, если я не пойму этого, не увижу, я навряд ли освобожусь. Потому что у меня так и останется, что это что-то такое, ну, величественное, приятное, благоухающее, а грех не был благоухающим. И те преступники, которые там распинались, это только перебили голени, потому что был великий праздник. Вообще-то жертвы на кресте оставались, и они истлевали на этих крестах. Разносилось ужасное трупное зловоние. Да и вообще, когда лилась кровь постоянно там вот, на этих местах казни, то все это смердело. И там, где приносилась жертва, тоже это было. Но там люди как-то поддерживали чистоту. Но я сейчас говорю в духовном понятии. Наш грех смердел, наш грех невозможно описать, какой он был безобразен. И поэтому вот это вот исходило оттуда. И Бог судил это, и там было такое. А что сторона благоухания была, это тоже была. Мы о ней говорили, ну, на нашем отдельном уроке, если вы помните, когда мы проходили о Христе, вот как о жертве, которую Он принес и вошел в полноту, в жертву благоухания, мы говорили о ней. Просто я не хотел бы, чтобы вы разделяли ее. Я бы не хотел, чтобы вы разделяли, или же поняли нечто, или еще подумали, что, ну, вот кощунство здесь какое-то. Если это кощунство, значит, вы не грешник, и грех – это что-то такое прекрасное, приятное, благоухающее. Но если вы согласны, что грех – это смердящее, то, что там не дашь святому твоему увидеть тление, это совсем другая сторона. Не надо путать две вещи прямого отношения и духовного порядка, характера. Я говорил о духовном порядке, а не о том, о чем вы вообразили, что вот… Но в то же время Христос, с которого сняли с креста, не благоухал в прямом смысле слова даже. Потому что он был оплеван, запекшаяся кровь. Вот. И потом он до этого был уже избит. И поэтому они его скоренько, даже быстренько вот этими ароматами смазали, а потом уже настоящий принцип, вот они решили сделать после, наступал праздник, они не успели сделать настоящее натирание этих масел, благоухающих веществ, но они этого не успели сделать. Он говорит, все, что вы успели, успели до этого. Успела та женщина, которая помазала его миром перед страданиями, и он говорит, говорю вам, везде это будет написано. Я не имел прямую сторону. Я имею в виду духовную сторону греха, и думаю, с этим каждый согласится, только дьявол не согласится. Он считает, что он все-таки является благоуханием. Но я знаю по Писанию, что дьявол – это зловоние, грех – это зловоние смердящее. И когда его кто-то берет, я не знаю, каждый когда согрешал, вы чувствовали, когда вы были на почве святости, чистыми, и сатана вас бросал в грязь. Вы сами от себя готовы были, ну, убежать, повеситься, в землю провалиться, настолько вы были сами противны себе. Я по себе это знаю. Что такое грех, насколько это мерзко, сам на себя думаю, ну, как это противно, как это мерзко. Но, тем не менее, я знаю, что мой разум очень короток, чтобы все-таки постигнуть всю мерзость греха. Но для Бога, для чистого, святого Бога это было потрясающе. И тем не менее он взял это на себя, и не только мой и ваш, а всех. А вы представляете, а ну-ка возьмите такие грехи, я не хочу их называть. Если я сейчас начну называть, у вас покраснеют уши от этих грехов, и я не думаю, что вы назовете это благоуханием. А эти грехи там осуждались в нем. Вот это я имел в виду. Есть еще какие вопросы? По поводу вот этого, может быть, кто-то не совсем понял или не согласен. Вот. Да. А ну, вот тут вот Божий утверждает прочее близкое смерти, и если что, вот та смерть, которая мы в нем растягиваем. Нет. Это именно то, что вот здесь вот те. Да, бодрствует, утверждает прочее близкое к смерти. Это именно то, что он здесь говорит, ты носишь имя, будто ты жив. И, да, к той смерти. И я не хотел бы слишком эту сторону разбирать. Именно что не носили живым, а мертвым, потому что здесь речь шла уже не о грехах. И это не совсем, быть может, будет приемлемо и понятно, где люди служили Богу, но все-таки были мертвыми для Бога. И мертвыми, и Бог это называл грехом. Потому что речь не идет вот, ну, о прямых грехах, таких как воровство, пьянство, блуд, прелюбодеяние. Здесь речь не шла об этих грехах. Здесь именно речь шла о служении, что люди, которые начали утверждаться делами закона, они отпали от Христа, остались без благодати, отпав от Христа, никто уже не мог ничего делать. И все то, что мы говорили, я так образно сказал, все то, что исходит вот от нас, от души, каким бы оно ни было религиозным, оно для Бога такое же смердящее, как и тот грех. Вот такое же. Но для нас это трудно перевариваемое и трудно усваиваемое, поэтому я не хотел пока его, ну, так развивать. Я просто говорю о грехах, о традициях, об обрядах, в общем, но Слово Божие именно здесь говорит об этом. Том, да, вот именно здесь душевное служение, к которому предел пришел, есть Бог во времени, положил время нам, отрезок, допустим, вот человек в течение, допустим, 2 лет должен научиться ходить, или 3 лет. А он не начал ходить. Матеря начинает переживать. Если он до этого не ходит, допустим, если 2-месячный не ходит, вы совершенно спокойны. 6-месячный не ходит, вы спокойны. Но если уже ему годик, а он не пытается даже поползти, вы в панике. Почему? Время пришло, он должен начать ходить. Вы знаете, так надлежит всему людскому роду. Вот то прочее, которое подошло к этой черте, и которым надо уже переходить в духовность, где Бог уже начнет вам вменять, не вменял, сейчас вменять начнет, и где ваш плод, который вы начали духом, именно вы вот так вот жили по Писанию, вот все, но теперь, живя по Писанию, вы начинаете уклоняться. Почему? Время прошло, вы либо должны начать жить верою Божией, либо должны начать строить действительно какую-то философию, заменить ее традициями, обрядами и святостью той, которой Бог заканчивает. Вы должны с нее начать. Но начинали вы не с этой святости. Да, вот не упустить этого времени, не упустить этих возможностей. Да. Да. Это для них. То совсем другое состояние. Когда... Нет, от души ничего положительного не бывает. Да. Да. Да, да. Но она результат. Вот для ангела, видите, ангел как воспринимает. Он будет смотреть, допустим, благоухание приятно исходит от духа. Душа вообще не издает доброго ничего. Она до этого не издавала, а теперь, когда она умерла, то она ничего не может издать. Она уже умерла, но ангелы вот по этому трупному запаху души, они будут нас брать. Не потому, что благоухание приятно есть у людей, и которых еще душа не раскрыта полностью. Вот он только покаялся, и там уже есть благоухание. Если ангелы бы брали нас по благоуханию, то они должны бы восхитить всех подряд, без исключения, которые родились свыше. Однако они восхитят только готовых, у которых есть трупный запах, которые дали возможность кресту пройти через них. Вот именно кресту. И вот здесь ангелы исходят от души, умершей души, распятой души. А распятая душа издает, конечно...